Посланник, саллиллаху алейхи вассалям, любил и возвеличивал гостей. Более того, он искал гостей и почитал их. Это одно из великих качеств нрава пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Он, алейхиссалату вассалям, говорил: «Кто верит в Аллаха и в судный день, пусть возвеличивает гостя». Также он сказал: «Нет добра в том, кого не посещают». Сегодня мы нуждаемся в размышлении о том, как принимать гостей, дабы походить на пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Многим людям в нашей цивилизованной жизни иногда не нравится присутствие гостей. Такие склонности, как негативное отношение к гостям, запрещал пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, обучил нас, что когда мы желаем позвать гостей, то нужно звать благочестивых людей, а также нельзя звать только богатых, забыв о бедных. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Ешьте еду только благочестивых людей, и пусть вашу едят только благочестивые люди». Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, когда звал гостей, начинал с бедных. Иногда некоторые люди, придающие значение улучшению в дауате, забывают эту сторону, за которую получают воздаяние и в которой выполняется сунна посланника, алейхиссалям. Посланник, саллиллаху алейхи вассалям, прекрасно встречал гостей. Приветливое, радостное гостеприимство — это самое важное, с чего нужно начинать встречу. Затем следует посадить гостя в удобное место. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда к нему вошли гости, дал им подушку, а сам сел на полу. Возвеличивать гостя, предлагать ему самое лучшее и красивое место является сунной посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, и это указывает на его достоинство и щедрость. Желательно принявшему гостя скорее подать ему еду. Всевышний Аллах сказал: «Наши посланцы принесли Ибрагиму радостную весть и сказали: „Мир“. Он сказал: „И вам мир“, и поторопился, чтобы принести жареного теленка». Нехорошо запаздывать с едой или ждать какого-либо человека, заставляя остальных гостей воздерживаться от еды. Угощайте гостей сразу. Также желательно подать еду разом и преподнести ее насколько можно красиво. Важной сунной является не утруждать гостей. Хозяину рекомендуется кушать вместе с гостями. Не следует прекращать принимать пищу, пока не прекратит кушать гость. Также не следует убирать что-либо со стола, пока не удостоверитесь, что гость уже наелся, дабы не стеснять гостя, убрав еду и оставив его желающим это поесть. Важный аспект для гостя – это помочь домочадцам прибраться, будь он мужчина или женщина, чтобы восполнить долг гостеприимства. Ведь мы знаем, что гость является причиной риска, а с его уходом прощаются грехи домочадцам. Посланник, саллиллаху алейхи вассалям, отвечал на приглашения, в том числе на приглашения бедных, будь это на территории города или за городом, и говорил, что ответ на приглашение – это послушание Аллаху и его посланнику, саллиллаху алейхи вассалям. Особенно он отвечал на приглашение на свадьбу, когда режут акику, и на другие шариатские важные угощения, которые человеку не следует оставлять без внимания. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Если бы меня пригласили на бульон, то я ответил бы». Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал так из-за скромности, а некоторые люди, если их не приглашают на важное большое мероприятие, на подобные простые приглашения даже не отвечают. Гостю, прежде чем войти, следует попросить разрешения и сесть там, где посадит его хозяин. Может случиться так, что если гость сядет самовольно, то сядет на какое-то место, а хозяину это не понравится. Поэтому следует садиться туда, куда хозяин указал, или вместе с джамаатом, если людей много. Когда гость войдет, ему не следует садиться между двух уже присутствующих гостей и тем самым разделять их. Не следует перебивать их речь, но если увидел что-то порицаемое, то нужно покинуть это место, чтобы не быть соучастником порицаемого, которое присутствует в этом обществе. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, с некоторыми сподвижниками ходил в гости к другому сподвижнику. И однажды, когда преподнесли еду, один из сподвижников отказался есть. У него спросили о причине, и он ответил, что соблюдает пост. И тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Твой брат старался для тебя, а ты говоришь, что постишься». Поэтому ученые говорят, что человеку желательно удовлетворить желание брата, который пригласил его к себе, и нарушить желательный пост. Однако, если знаешь, что хозяин дома не расстроится твоему соблюдению поста, то в этом нет проблем. Гостю рекомендуется кушать так, чтобы хозяин чувствовал, что гость радуется, и ему приятна эта пища. Также следует поблагодарить хозяина и сделать за него дуа. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда покушал со сподвижниками в доме у другого сподвижника, сказал: «Поблагодарите хозяина». Они спросили: «Что и как сделать?» И пророк, алейхиссаляту ва саллям, сказал: «Сделайте ему дуа». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, читал такое дуа: «Пусть разговляются у вас постящиеся, и пусть кушают вашу еду праведные, и пусть благословляют вас ангелы. О Аллах, благослови их в том, чем ты наделил их, и прости их, и помилуй». Любое дуа может прочитать гость для хозяина. Все это является сунной посланника, алейхиссаляту вассалям. Этикой гостя является не обременять хозяина. Всевышний Аллах сказал: «Когда поедите, то расходитесь». Гостю после трапезы не стоит долго оставаться в доме хозяина, чтобы не обременять его. Соблюдающим сунну посланника, саллиллаху алейхи вассалям, уготовано очень великое гостеприимство в судный день, когда люди посетят пророка, алейхиссаляту вассалям, его источник Хаус. Если сегодня мы последуем смыслу слов Аллаха: «Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас», то мы выпьем воду из источника Хауза, иншаллах, в судный день.